Глава 9. Когда парад в честь Дня города был почти готов, все выстроились в ровную шеренгу, в зависимости от вида деятельности, которой занимаются предприятия. Мы с подругой почувствовали, что участвуем в чем-то важном. За шествием наблюдала добрая половина города. Мы с гордостью вышагивали и махали грациозно ручками. На завершении была огромная ярмарка. Продавали все, что только можно было представить. Изрядно проголодавшись, мы с Аней подошли к шатру, где готовили шашлык. От предвкушения вкуса нежнейшего мяса на углях я потирала ручки. Да и подруга почти облизывалась. «Вот вы где!» Вновь откуда ни возьмись появился Евгений Малютин. «Разрешите вас угостить шашлычком?» – поинтересовался он. «Хорошо». «Какой будете?» «Со свининой». Не стала я изображать из себя ту, которая ест как птичка. «Я буду с говядиной», — улыбнулась ему Аня. Мы подошли к столикам без стульев, где люди быстро перекусывали вкусняшками и шли к другим шатрам, чтобы выбрать новое явство. «Интересный», — заговорила шепотом подруга. «Кто?» — удивилась я. «Ну, этот мужчина. Смотри, он глаз от тебя не сводит», — произнесла она, кивнув в его сторону. «Розовощеки блондины, правда?» Стоя у шатра и делая заказ, сверлил меня взглядом. Да это просто вежливость. Пыталась я себя обмануть. Меня волновал совершенно другой мужчина. Через пару минут Евгений пришел с подносом, на котором красовались 3 порции горячего шашлыка и 3 кружки пива. «Ах ты какой! Угощайтесь, дамы! Надеюсь, с напитком я не прогадал». «Нормально», – закивала Аня. Впрочем, что будет от одной кружки пива в выходной день? Ведь ничего. Поэтому почему бы не насладиться трапезой и приятным обществом? Вгрызаясь в крупный кусок идеально прожаренного на углях мяса, я почувствовала, как будто за мной кто-то наблюдает. Быстро оглядев толпу зевак и желающих набить животы мясом, попкорном, сладкой ватой и выпечкой, задобрив пивом и квасом, я увидела его. Он стоял метрах в 20 от меня и сверлил меня злым взглядом. Делая вид, что совершенно не увидела своего соблазнителя, я завела непринужденную беседу с Евгением. «А где вы работаете?» «У вашего шефа есть еще одна контора. Вот в ней я генеральный директор. А вчера приходил отчитываться о проделанной за лето работе. Но у меня тоже есть свой бизнес. Правда, не такой внушительный». «Ясно», — ответила я, стараясь вскользь взглянуть на П, стоящего неподалеку. Его уже не было на месте. Куда он делся? Я так и не поняла. «Анька!» Вдруг под шофе подскочил к моей подруге шеф. Он схватил ее за талию и закружил в вальсе. «Ты чего так себя ведешь? Не звонишь, не пишешь. Хочешь, чтобы я тебя уволил?» Совсем по-хамски он себя повел. От его слов Аня даже опешила, совсем не найдя, что ответить. А что можно сказать ему в ответ? «Пошел к черту?» Наверное, это самый оптимальный вариант. Но после уж точно в первый же рабочий день выйдет приказ об увольнении. И никого не будет волновать нарушение трудового законодательства. В этом мире богатых и властных мы, простые молоденькие девушки, бессильны. Они получают то, что хотят, а если нет, то строит козни, портит жизнь. И мой шеф недвусмысленно намекнул, что так и будет, если она не станет сговорчивее. «Жека, ты чего к Ленке, что ли, пристаешь? Ты знал, что у нее шашни с Пашкой?» – заржал мой начальник. Так и хотелось выбить ему зубы за неуместные реплики. «Пашка, иди сюда!» – позвал он моего совратителя. Шум в ушах и сердце, упавшие в пятки, не заставили себя долго ждать. П смотрел на меня с презрением. «Он что, приревновал меня к Евгению?» «Так ведь сам не звонил, не писал и даже не пригласил погулять сегодня. Я что, должна была сидеть дома, дожидаясь, когда он соизволит найти на меня время?» «Ань!» Шеф все не терял надежды подбить клинья к подруге. «Приглашаю тебя сегодня вечером на общегородской корпоратив. Будем отмечать большой толпой в Доме культуры. Согласна?» Посмотрел он с надеждой в глазах, даже смягчив свой пыл. «Лен, тебя тоже приглашаем. Вот Пашка хочет. Только чего-то стесняется. Я взглянула на мужчину, от которого у меня захватывало дух. Да что с ним такое? Сначала имеет как хочет, потом игнорирует. А после, видите ли, стесняется меня пригласить? Ни за что не поверю. Как он может меня стесняться? Тот самый, который ласкал мою промежность языком. Я овладевал не только пальцами, но и фалосом. Он просто играет на моих чувствах. Пытается заставить своим поведением прикипеть так, чтобы я жизни без него не представляла. А ведь я уже на грани. На грани добра и зла. От вселенской несправедливости со стороны этого мужчины я почувствовала, как слезы стали прожигать глаза. Хотелось расплакаться и убежать. Но я взяла волю в кулак. «Мы уже приглашены на это мероприятие, Виталий Александрович». Он резко развернулся ко мне, отпустив из своей хватки Аню. «Что ж, прекрасно. Там и увидимся», — фыркнул он и пошел прочь вместе с Пэ. Я смотрела вслед удаляющемуся мужчине моей мечты и почти роняла слезы. «Как я его люблю. Но у нас вряд ли что-то выйдет, раз мы даже не можем элементарно поговорить». Одна лишь я не должна делать шаги навстречу нашим чувствам. Он тоже обязан проявить инициативу, а не только трепать мне нервы. Прогуливаясь по ярмарке с Аней и Евгением, я ни о чем не думала. Мне хотелось скорее попасть домой, чтобы вдоволь выплакаться. До вечера, а значит до самого мероприятия, на котором будут и В, и П, оставалось часа 4. Я сообщила, что нам, как девочкам, нужно время подготовиться, и высказала желание поехать домой. Евгений Малютин, как истинный джентльмен, подвез нас обоих на своей машине с водителем. На прощание он даже поцеловал мне руку и вызвался заехать за мной перед мероприятием. «Мы с Аней приедем на такси. Давайте встретимся на входе в 6 вечера». Улыбнулась я ему, понимая, что не совсем с ним честно веду себя. Мужчина явно во мне заинтересован. А я даже отчасти флиртую с ним. Может, чтобы потешить свое побитое самолюбие? Может, чтобы вызвать ревность у П? Но когда я увидела на его безымянном пальце кольцо, я разочарованно вздохнула. Женат. А все туда же. Что за мужики? С другой стороны, он хотя бы не скрывает, в отличие от Паши. Потому что поведение мужчины моей страсти мне объяснялось лишь тем, что у него уже есть долговременные серьезные отношения, брак в том числе. Только зачем ему трубить об этом всюду? Можно же просто снять кольцо. Я заехала за подругой на такси. Она была в приподнятом настроении. Мы едем в логово сильных города нашего и, наконец, узнаем изнанку. На входе в здание Дома культуры стоял Евгений Малютин, дожидаясь нас. С ним был друг. «Привет, я Андрей», – протянул он руку подруге. «Я Аня», – улыбнулась она ему лучезарно. Моя раздражительность и злость стали отступать на второй план. Пусть этот Паша катится колбаской по Малой Спасской. Мы с Аней в компании молодых мужчин. Зачем нам эти больные на голову старики? Андрей так вообще очень даже красивый парень, так что подруге повезло. Зайдя в здание ДК, огромное фойе которого на время празднования стало рестораном с десятками столов, я сразу же по наитию стала искать мужчину своей мечты. Кругом сновали официанты, разнося блюда, которые также можно было взять и на шведском столе. Мы уселись за сервированный стол, и наши мужчины вызвались принести своим дамам блюда, чтобы не ждать разноса от официантов, которые так и бегали, высунув языки. «А может, мы сами выберем?» – произнесла я, ведь даже не знала состав меню. Подойдя к шведскому столу с подносами, мы с Аней и кавалерами стали накладывать в тарелки салатики, нарезочки и вторые блюда. Не обошлось и без десертов. Интересно, кто оплачивает весь этот банкет? За самым главным столом я увидела главу нашего города, в окружении его заместителей. В основном на пиршестве были мужчины. Но где-то пятая часть – женщины. Видно, либо тоже приглашенные особы, либо работающие на высоких постах. Уплетая за обе щеки очень вкусные блюда, я заметила, что за столик напротив собрались сесть мой шеф и П, С ними были две дамы. Очень молодые, надо сказать. Стараясь не подавать вида, что его заметила, я косилась в сторону любви всей моей жизни, что есть сил. Он помог сесть брюнетке, в районе 30 лет, за стул, а потом, усевшись рядом, взял ее за руку. Она таяла от его ухаживаний и флирта, а мой антигерой стал тоже коситься на меня. Вэжа, как всегда, был довольно груб и хабалист. Даже его девице не особо нравились его методы ухаживания. Он все время лапал ее за попу, взглядом оценивая, как реагирует на это Аня. Подруга же шепотом произнесла: «Смотри, эти двое здесь». «Да, уже видела», — ответила я и тихо, чтобы наши кавалеры нас не услышали. Притащили каких-то баб и смотрят нашу реакцию. Заиграла музыка. Паша взял свою даму за руку и повел танцевать. Их медленный танец будет всегда в моей памяти. Во-первых, потому что я была в ярости. Во-вторых, потому что теперь я точно была уверена в причинах того, почему он пригласил эту незнакомку. Пэ хотел вызвать приступ ревности у меня. Видно, желал, чтобы я вырвала ее патлы. Впрочем, я еле сдерживала себя, чтобы он не добился ни того, ни другого. Получалось, правда, очень плохо. «Может, потанцуем?» — на автомате спросила я Евгения. «Я с удовольствием. Извините, что сам не догадался пригласить», — произнес мужчина, допивая вторую стопку водки. Несколько пар кружили в медленном танце под песню Джон Хиат «Alone in the Dark» из кинофильма «Правдивая ложь», слишком сексуальную для такого мероприятия. Девица с Пэ виляла своим задом возле его паха, отчего я чуть не кусала локти. Что ж, посмотрим, кто кого. Ритмично, но в то же время максимально скромно, я стала соблазнительно двигаться возле Евгения Малютина, который от моих движений, похоже, совсем дар речи потерял. Грациозно тряхнув головой, я виляла попой, сводя мужчину с ума. От моих движений даже Пэ остановился и увел свою подругу с танцпола. Зато к нам неожиданно присоединился мой шеф, который попросил моего напарника уступить ему пальму первенства. Схватив меня в крепкие объятия, шеф шепнул мне на ухо: «Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы Пашка приревновал? Может, тогда окажем друг другу услугу? Ты помогаешь мне вызвать ревность у Ани. Я тебе у Паши».